Ну и вождь гоблинов тоже был приглашен, но куда-то запропастился, и совещание мы решили начать без него. Кара тоже присутствовала, но в качестве мебели, тихо занимаясь каким-то рукоделием в углу. Мы снова расположились за столом, на котором я раскатал собственноручно изготовленную карту, на которой значками и пиктограммами были обозначены все окрестные точки интереса, начиная от входа в гномьи пещеры и заканчивая координатами залежей тех или иных ископаемых, которые я сумел опознать. Орки косились на непонятную им карту, разглядывали непривычный интерьер чума, но долго витать в облаках я им не позволил. «Итак», — произнес я, тяжелым взглядом окидывая собравшихся, — «какие ваши мнения?» Все шестеро переглянулись, не ожидая такого вопроса. Думали, наверное, что я опять буду тыкать пальцем и раздавать указания. В чем-то авторитарный стиль управления, конечно, хорош, но есть у него и свои минусы. «Насчет чего?» – осторожно спросил Зугмар. «Насчет всего. Вот давай ты и начнешь. Можешь со вчерашнего нападения начать», – подсказал я. Командир копейщиков почесал затылок желтыми когтями, вспоминая прошедшую ночь. «Ну, постукали их», – хмыкнул он. Остальные согласно закивали. «Это я знаю, ты мне скажи, что сам об этом думаешь», – сказал я. «Крепко постукали, хорошо, долго не сунутся сейчас», – ответил Зугмар. «Славная победа вышла, я даже песню потом», – перебил его я. «Как думаешь, можно было их еще лучше постукать?» Он снова задумался. «Можно, наверное», – через несколько секунд сказал он. «Остальные, можно?» «Да, можно, конечно», – перебивая друг друга, сказали сержанты. «И как же, есть идеи?» – хмыкнул я, снова оглядывая всех по очереди. «У меня-то их был целый вагон и маленькая тележка. Мне интересно было послушать предложения соратников, понять ход их мыслей, привить немного самостоятельности. Мне не нужны были деревянные по пояс чурбаны в моем окружении, мне нужны были толковые командиры, не боящиеся проявлять инициативу и смекалку. Ну, можно было стукать сильнее», – тихо сказал Бурздуб. Я разочарованно покачал головой, но Бурздуб продолжил мысль. «Было бы у нас ихнего оружия побольше, железного, а то нашим их только в стороны раскидываешь», — добавил он. «Раньше всегда и так побеждали», — проворчал Гарул. «Теперь все иначе», — отрезал я. «Еще идей, надо охранение было ставить», — произнес Нурсбук, — «с арбалетами, а еще вышки с прожекторами, овчарок и контрольную полосу распахать». «Шутка. Идея, само собой, здравая, я и сам об этом раздумывал. Вообще, давно пора создать систему караулов и сигнальных костров, чтобы быстро оповещать друг друга о нападении или опасности. Главное, грамотно выбрать места. Еще, потребовал я, в другом месте их встретить надо было», – проскрипел Зугмар. Старый шаман кутался в шкуру, сидя у самой печки, но все равно мерз. «Подальше от деревни. Нехорошо в деревне биться, неспокойно». «Тоже верно. Место для битвы лучше выбирать самим, таким образом, чтобы оно давало преимущество тебе, а преимущество противника наоборот – сводила к нулю. Стратегии в реальном времени научили меня многим полезным трюкам. Но игра – это игра, со своими условностями и механиками, а реальный бой – это реальный бой, и в нем любая мелочь может сыграть как в одну, так и в другую сторону. И ты эту самую мелочь не предусмотришь при всем желании». «Хорошо», – сказал я с хитрым ленинским прищуром. «Теперь надо решить, что делать дальше. Стукать», тут же произнес Бурздуб. «Убивать», — рыкнул Зугмар. «Вы правда хотите лезть в пещеры к этим бородачам?» — хмыкнул я. «Я бы не рискнул. Теснота, темнота, ловушки. Здесь, наверху, мы сильнее их, а в пещерах они хозяева». Орки немного приуныли от этих слов. «Там разве что гоблины могли бы повоевать», — произнес я. «Но куда-то они опять запропали». «Дикари», — фыркнул Нурсбук. «Отставить. Гоблины наши союзники. Предлагаю сосредоточиться на черных черепах», – произнес я. «Из всех соседей в Орду осталось принять только их». Зугмар прошипел что-то нецензурное, Бурздуб скривился, Рутгар тяжело вздохнул. «Не пойдут», – отрезал Гарул. «Даже если постукать», – хмыкнул я. «Да, особенно если постукать», – отозвался Зудбок. «Они, малость, того, то есть», – спросил я, – «считают себя избранными. Якобы они нам не ровня», – пояснил Гарул. «Эльфийская мразь», – прошипел Зудбок. «Да, прямо как эльфы», добавил Гарул. «Любопытно, но, в любом случае, познакомиться с ними необходимо, и даже если они не войдут в Орду, нужно попытаться установить добрососедские отношения, чтобы они не ударили нам в спину. А если не получится ни того, ни другого, придется истреблять все племя, всех, кто способен держать оружие, а оставшихся угонять в рабство. Так, как это сделали с племенем Черного Утеса. Надо разведать обстановку, поглядеть вообще, что там творится, задумчиво протянул я. Откуда-то снизу послышался шорох. Гоп, знай тайный путь, донесся голос из-под низкого столика. Гоп, может, показай. То есть все это время гоблин присутствовал, и мы даже не почуяли. Похоже, у нас нарисовались отличные кандидаты в разведчики. Глава 46. Сказано, сделано. Раз уж гоблины вызвались сами, то пускай действуют. Я, конечно, приказал им действовать максимально скрытно, но они и так знали и умели гораздо больше меня в вопросе скрытного передвижения и маскировки. Жизнь в заброшенных тоннелях кого угодно научит держаться тихо. Ну а я возобновил муштру и занятия, в том числе и сам лично каждое утро занимался со своими воинами. Тяжело, лениво, но здесь я точно знал, для чего мне нужны эти занятия. Тут они были жизненно необходимы. Так что я бегал вместе со всеми, таскал тяжелые камни вместе со всеми и бился в строю вместе со всеми, показывая тем самым, что никому не зазорно биться по-новому. Понемногу с каждым днем становилось все холоднее, пока однажды ночью не выпал первый снег, белой шелковой простыней застилая горные склоны. К полудню он растаял везде, кроме самых темных расщелин, но дети успели вдоволь наиграться в снежки, а я успел понять, что зима уже на пороге. Ее дыхание пока ощущалось как что-то далекое, но в нем была неотвратимость, уже слышалась твердая поступь трескучих морозов, которые грозили заковать все живое в тяжелые ледяные кандалы. Охотники вынуждены были уходить все дальше и дальше, чтобы не возвращаться с пустыми руками, но даже так порой они приходили без добычи. Пришлось разрешить им спускаться вниз, в западные предгорья, туда, где наши земли граничили с враждебными и запретными рощами Священного Союза. Тут, конечно, пограничники службу не несли и нарушителей никто не ловил, но лишний раз светиться тоже не стоило, так что я настрого запретил встревать в какие-либо конфликты, даже если от этого будет зависеть исход охоты. Ну и я, наконец, озаботился безопасностью и связью. Рацию мне, конечно, не собрать, хоть на лампах, хоть на транзисторах, но сигнальные костры и дозоры я все-таки обустроил. На равном расстоянии друг от друга, на видных местах, с круглосуточным дежурством, в которое назначил подростков, по двое на каждый костер. Само собой, с графиком дежурств, и я сразу сделал так, чтобы назначение в дальний дозор было не наказанием, а почетной и уважаемой обязанностью. Наказанием был сбор и сушка кизика, а самым главным стало то, что мы наконец сделали достаточное количество арбалетов, пристреляли их и настрогали к ним целую кучу болтов. Можно было начинать формировать взвод стрелков, и эту обязанность я возложил на Нурсбука, который влюбился в это оружие всей душой, и должен был отобрать себе таких же энтузиастов-добровольцев. Прачников можно было и сократить немного, переучив их на более совершенное оружие. Так или иначе, мое войско теперь состояло из бронированных копейщиков, легкой пехоты и стрелков. Для идеального баланса не хватало только всадников. А если погрузиться в мечты, то я бы предпочел артиллерию, пусть даже примитивные бомбарды, как у османов, но способные жахнуть картечью или ядром, пусть даже каменным. Но серы в здешних горах я так и не нашел, а рецептов пороха без использования серы я не знал. Угля было изрядно, селитру тоже можно было бы наковырять в нужниках, но серы не завезли, а значит, идея с порохом откладывается в долгий ящик. К огромному множеству других, тоже невозможных пока что идей, а против магии было бы, наверное, неплохо. Конфликт с гномами перешел в велотекущее противостояние, коротышки не осмеливались напасть и почти не показывались на поверхности, но я точно знал, что они копят силы, чтобы ударить снова. Зато мы нагло ходили по их землям и рубили их лес. Сначала я даже попытался завалить камнями один из выходов, замуровать их в шахтах, но когда мы появились у этого выхода в следующий раз, все было расчищено, и я понял, что против профессиональных горняков это бесполезно. Все равно, что черпать воду решетом. Соваться внутрь я так и не рискнул. Я не самоубийца. Входы в гномьи подземелья наверняка усеяны ловушками, а через заброшенные тоннели, в которых поселились гоблины, ходить нельзя. Табу. Я попытался выяснить, что там такого запретного, но без особых успехов. Табу, и все, но что-то в реакции гоблинов подсказывало мне, что там, скорее всего, живет кто-то еще, кто-то третий и кто-то смертельно опасный. Поэтому гномов пока оставили в покое, и я лично отправился на разведку в земли черных черепов. Разумеется, не один, а в компании брата Дургуза и троих гоблинов. Земли эти граничили с землями ледяных огней и гномьями, и мы добрались до них без особых приключений. Разве что Дургуз, увидев выбеленные солнцем черепа на кольях, развешанные вдоль тропы, немного струхнул. Черепа были разные, и орочьи, и гномьи, и какие-то незнакомые. Объединяло всех одно, черная метка на лбу, ясно показывающая, на чью территорию мы заходим. «Давай не пойдем», — попросил брат. «Хочешь остаться здесь?» — хмыкнул я. «А можно?» — обрадовался Дургуз. «Нет», — ответил я. Гоблины захихикали, Дургуз потупился, но взял себя в руки и пошел дальше. Мы все-таки не собирались встревать в драки, мы шли только поглядеть на вероятного противника, внимательно всматриваясь в серые скалы и редкие кривые кустики, на случай, если разведчики или охотники черных черепов вдруг найдут нас сами. По главной тропе мы дошли только до окраины, а потом свернули на почти незаметные стежки, петляющие по склону, словно пьяный заяц. Гоблины шли первыми, хищно озираясь по сторонам и постоянно принюхиваясь, будто ищейки. Гоб не солгал, дорогу они знали. А как иначе, если ты самый хилый и слабый в этих горах? Прячься от всех, сливайся с тенями, собирая информацию. За нами они точно так же следили в свое время, и я был рад, что нам удалось выйти на компромисс и начать плодотворное сотрудничество. При всей своей слабости гоблины все равно могли здорово попортить нам жизнь, и нам, и другим племенам. «Брат, мы их тоже воевать будем», — прошептал Дургуз мне в спину. «Если потребуется», — тихо ответил я. «Надеюсь, все-таки договоримся». «Это вряд ли», — вздохнул Дургуз. Потянуло дымом, очень слабо, издалека. Мы понемногу приближались к деревне черных черепов. Запахи орочьего жилища разносились достаточно далеко. Гоблины вели нас козьими тропками, крутыми, тесными, и мы с каждым шагом забирались все выше, пока не оказались на гребне длинной скалы, издалека похожей на зубчатую пилу, а вблизи напоминавшую выщербленную лунную поверхность. «Лечь!» — зашипел Тук, главный из наших проводников. Мы покорно распластались на холодном и сыром камне, который тут же принялся вытягивать из нас тепло. Местами здесь тоже виднелся недавний снег, белые проплешины таились в тенях, там, где не доставало тусклое местное солнце. Тук ловко пополз вперед, осторожно выглядывая из-за гребня, а когда удостоверился, что мы так и остались незамеченными, махнул нам рукой. Мы последовали за ним, и перед нами открылся вид на деревню, раскинувшуюся буквально у нас под ногами. Орочья деревня чем-то неуловимо отличалась от всех, виденных ранее, и вскоре я понял, чем именно. Деревня черных черепов единственная из всех была обнесена стеной. Где-то это был простой деревянный частокол, где-то полноценная каменная стена, не широкая, но достаточно высокая, а еще с одной стороны их защищала отвесная скала, на которой сейчас находились мы. Дома, а не чумы из жердей и шкур, хотя и такие тоже были, стояли ровными рядами, хозяйственные постройки отчетливо выделялись среди них, дом вождя, если это был он, полностью каменный, с покатой деревянной крышей, возвышался над остальными, как гордый петушок среди невзрачных курочек. Неплохо они тут устроились, даже и не удивительно, что они считают себя выше всех остальных, если уж додумались до того, до чего не смогли дойти остальные. Но это было раньше, а теперь, с моим прогрессорством и объединением всех племен в единое целое, дела обстоят совсем иначе. Глава 47. Вскоре я заметил еще одну деталь. Частокол был буквально усеян черепами, и что-то мне подсказывало, что это черепа врагов, а не экстравагантный способ похоронить дедушку. Похоже, договориться с племенем черных черепов не выйдет. У меня и до этого были сомнения в их договороспособности, но теперь они рассеялись окончательно. Без драки точно не обойтись. Орки внизу занимались обычными делами по хозяйству, готовили жратву, таскали воду или дрова, дети играли на улице или помогали взрослым, бабы трепались, собираясь небольшими компаниями. Я пытался разглядеть, что делают взрослые воины, но не видел ни казарм, ни тренировочных площадок, так что муштрой и боевой подготовкой они не занимались. Скорее всего, какой-то определенной структуры у них не было, все стандартно. Дружина вождя из наиболее сильных орков, плюс ополчение из всех остальных, без каких-либо изысков. В этом плане черные черепа недалеко ушли от всех прочих. Я попытался хотя бы приблизительно подсчитать их численность, и по самым скромным подсчетам выходило, что взрослых воинов здесь обитает 3-4 десятка, А если они поставят под ружье всех до единого, от мала до велика, то воинов получится раза в два больше. «Все, уходим», — шепотом приказал я и отполз назад, за гребень скалы. «Этого достаточно, хватит на сегодня разведки. Мне не хотелось, чтобы и мой череп оказался украшением на заборе, да еще и с этой уродливой черной меткой на лбу. Я вообще против косметики». «Да-да, валим-валим», — закивал Тук, а следом за ним и остальные гоблины. Дургус так и вовсе обрадовался, как дитя, увидевшее новую игрушку. Ему всю дорогу было не по себе. Он постоянно озирался по сторонам, настороженно принюхивался к чему-то, да и вообще, выглядел неважно, нервничая гораздо больше, чем позволяла ситуация, а все попытки его успокоить не приносили результата. Я твердо решил, что в разведке ему делать нечего. Мы начали потихоньку спускаться той же дорогой, по крутой и узкой тропинке, и на этот раз двигаться тихо почти не получалось. Гравий и мелкие камешки под ногами постоянно шуршали и скатывались вниз. Приходилось резко останавливаться, чтобы не съехать с горы и не упасть вслед за ними. Орки не слишком-то приспособлены к долгому скрытному передвижению, в отличие от гоблинов. Подкрасться к добыче, швырнуть копье, открыто подбежать и добить при необходимости, вот и вся скрытность, необходимая орку. Вот Дургус и шумел за троих, да и я тоже не отличался от него. И мы, спустившись на главную тропу, напоролись на троих охотников. Нас поджидали. Орки, одетые в грубые шкуры и вооруженные копьями, перегородили нам путь. У самого рослого из них на поясе болтался железный меч, причем, похоже, самодельный, потому что гномы так похабно исполнить бы не сумели. «Стоять!» — прорычал главный, демонстративно хватаясь за рукоять меча. Я остановился на тропе напротив него, Дургус и гоблины держались чуть позади. Черные черепа встали так, чтобы не дать нам сбежать. С одной стороны путь нам перекрывал крутой склон, с которого мы несколько минут назад спустились, с другой стороны склон резко уходил вниз, и довольно далеко, в самый раз, чтобы переломать все кости в теле, пока с него падаешь. «Прочь с дороги», — произнес я, готовясь выхватить топор из-за пояса. Пернач в этот раз я предпочел оставить дома, в разведке он бы только мешался. Орки переглянулись, один из копейщиков приблизился к главарю, что-то зашептал ему на ухо. Тот удивленно глянул на меня, усмехнулся чему-то. Я хмуро поиграл желваками, ожидая их реакции. Бездумно кидаться в бой я не спешил, считая, что мы в меньшинстве. Гоблины даже втроем не ахти какие воины для открытого боя, да и Дургус, честно говоря, тоже. «Так это ты, что ли, хан?» — насмешливо произнес главный. «Что, не похож?» — в тон ему ответил я. «Думал, повыше будешь», — хмыкнул он. «Ну, все равно». «Назвался ханом, значит, будешь почетное место занимать, над очагом». Орки заржали, а я глухо зарычал. Топор сам прыгнул в руку, и я без лишних слов бросился на шутника, надеясь, что мои спутники последуют за мной. «Если драка неизбежна, бей первым», как учил президент. Они отреагировали молниеносно, встречая меня выпадами копий. Одно чиркнуло меня по руке с внутренней стороны, другое запуталось в складках одежды. Я махнул топором рядом с лицом главного, тот успел отпрянуть, выхватывая меч из-за пояса и тут же пытаясь контратаковать подлым тычком куда-то в область паха. Пришлось отпрыгивать назад, заодно я резко дернул одно из копий на себя, чтобы его хозяин тоже последовал за мной, защищая от железного клинка. Шутнику пришлось прервать атаку, чтобы не порезать своего же. Дорогой брат Дургус, тоже вооруженный гномским топором, шипел змеей и выпрыгивал из-за моей спины, пытаясь достать одного из копейщиков. Гоблины, вереща писклявыми голосами грязные оскорбления, принялись бросаться камнями, не встревая в ближний бой. Так что из колхозной молодежи танковал один лишь я, вертясь ужом и принимая на себя удары всей троицы, благо, на тропе можно было не опасаться того, что удары посыпятся с трех сторон. Но держаться все равно было непросто. Несколько мелких порезов я уже получил, в отличие от черных черепов, которые пока так и оставались невредимыми, умело тесня нас назад по тропе. Пара брошенных камней не в счет, по-хорошему, нужно расправиться с этими негодяями как можно скорее, пока из деревни к ним не прибыла подмога. На два фронта мы точно не выстоим. Очередной взмах изъеденного ржавчиной меча просвистел мимо уха, я отпрянул в сторону, и вместо ответного удара вдруг сильно пнул одного из копейщиков в живот. Тот не устоял, отлетел назад, вдруг оступился и покатился вниз, безуспешно цепляясь за склон. пока в одном из кувырков не ударился головой о камень и не полетел в бездну уже безвольно изломанной куклой. «Это Спарта!» — прорычал я, пытаясь достать главного еще одним ударом топора. Дургус, скаля клыки, махнул топором, перерубая копье второго из копейщиков. Древко превратилось в острый кол, но брат сумел перехватить его свободной рукой и добить противника еще одним ударом. Кровь из разрубленной шеи брызнула ему на лицо. Дургус хищно облизнулся и бросился мне на помощь, едва только его враг рухнул на землю. Шутничок с мечом остался один и теперь уже не смеялся, наоборот, хмуро и сосредоточенно рубил воздух, не давая мне приблизиться на расстояние удара. Не беда, я крутил восьмерки топором, глядя в его испуганные глазенки, будто гипнотизировал, а потом внезапно отпрыгнул в сторону. Камень, брошенный одним из гоблинов, ударил орка в лоб, встряхивая и отвлекая, а я в ту же секунду обрушил свой удар на его пострадавший череп. Тот попытался вскинуть меч в нелепой попытке защититься, и дрянное железо погнулось от встречи с древком топора, но свою задачу отчасти выполнило, погасив импульс, и топор не пробил толстенную орочью черепушку, застряв в кости. Орк взревел от ярости и боли, потрясая головой с застрявшим в ней топором, но тут подоспел Дургус и ударом в шею добил его, избавляя от мучений. Поле битвы осталось за нами, но я чуял задницей, что нам нужно сматываться как можно скорее, пока не подоспела кавалерия, образно выражаясь. Мы быстро обыскали мертвых, я рассмотрел погнутый меч. Да, как я и думал, самоделка, грубая и неухоженная, но вполне себе острая, так что я разогнул его обратно, как сумел, и вручил Дургузу. Можно будет попробовать его перековать, как минимум. А еще это значило, что на землях черных черепов есть залежи железной руды, и теперь они просто обязаны войти в мою орду, живыми или мертвыми. Их воины напали на нас, на простых путников, невинных и беззащитных, и стерпеть такое оскорбление я никак не мог. Будет война. Глава 48. Мы вернулись в деревню, и я незамедлительно устроил совещание. Пока лишь малым составом, три сержанта и деревенский шаман, но в другие деревни уже отправились гонцы с неприятным известием. Собираться я приказал снова в моем чуме, и пока я ждал прибытия остальных, Кара перевязывала мои свежие раны. Приходилось терпеть и не морщиться, хотя каждое прикосновение к ранам отзывалось жгучей болью. Порезы ржавым мечом — это вам не пальчик бумагой полоснуть. Надеюсь, орки не болеют столбняком. Сержанты пришли по первому зову, привычно расселись за низким столиком. Слепого шамана пришлось немного подождать, но и он явился довольно быстро. Я дождался, пока Кара закончит, отпустил ее, а потом оглядел собравшихся. Орки глядели на меня с интересом, но без подобострастия и лести, все, как и должно быть. Пришло время повоевать, без всяких прелюдий сказал я. С кем? Оживился Зугмар. Гномы наконец-то повылазили? Нет, пока нет, сказал я. Черные черепа. Бурздуб хлопнул по столу, Нурзбук хищно улыбнулся. Только один Гарул покачал головой, глядя в никуда. «Не подчиняться», — глухо произнес он. «Это и не обязательно», — пожал плечами я. «Хотя было бы неплохо. Они давно на постук просятся», — рыкнул Бурздуб. Я указал на карту, разложенную на столе, когтем провел петляющую линию от нашей деревни до их городка. Далековато, конечно, особенно для армии, но вариантов не было, договориться не выйдет. Лимит дипломатии исчерпан с приходом ледяных огней, теперь остается только война. Мирного решения не будет. Мы только что из разведки. Закончилось все. Не очень удачно, признался я и вкратце пересказал случившееся. Так может они сами к нам воевать придут, предположил Зугмар. А мы их встретим, как полагается. Надо сказать, я и сам подумывал над этой мыслью, пока мы возвращались в деревню. Но в итоге пришел к выводу, что это нецелесообразно. Черные черепа, зная, что нас больше, а они знают, потому что назвали меня ханом, будут уклоняться от сражения всеми возможными способами. Ставлю что угодно, что они достаточно хитры, чтобы использовать против нас партизанскую тактику и изматывать короткими стычками, заманивая в засады и устраивая ловушки. Лично я на их месте именно так бы и поступил. «Не придут», — сказал я, — «духу не хватит». Орки снова оскалили клыки, демонстрируя хищные улыбки. «Так что мы пойдем к ним сами», — продолжил я. «Наши друзья-гоблины знают пару тайных тропок, так что застанем их врасплох и постукаем. А если не застанем, придется брать их городок штурмом. Знал бы, что тут кто-то огораживается стенами, давно бы добавил их штурм в программу обучения. Конечно, пришлось бы строить учебную стену на нашем полигоне, но это в любом случае лучше, чем бестолково топтаться под стенами реального противника. Пусть даже у них нет арбалетов и луков, но кипяток и камни точно найдутся. Значит, и нам нужно как-то этому противостоять. Щиты можно взять трофейные, гномьи, это не проблема, а вот осадные орудия и штурмовые лестницы придется изобретать по ходу дела. Ту же баллисту можно соорудить просто по аналогии с арбалетом, но баллиста — это забивание гвоздей микроскопом, не слишком эффективно и целесообразно против орочьей деревни. Вождь. Зугмар помахал рукой перед моим лицом. Я встрепенулся, нахмурил брови, уставился на него с безмолвным вопросом во взгляде. Отвлек меня, зараза. Я говорю, когда выступаем? Спросил он и ударил кулаком по ладони. Остальные сержанты закивали и заухмылялись, всецело его поддерживая. Во взглядах орков читалось явное нетерпение, они соскучились по хорошей драке, когда из-под топора брызжет кровь, а крик убегающего врага ласкает слух мелодичным переливом. «Пока еще рано», — сказал я, — «надо дождаться остальных». «А, точно», — погрустнел Зугмар. Около минуты мы посидели молча, я продолжал размышлять над планами осады и штурма. «А когда они придут?» — спросил Бурздуб, прерывая работу мысли. «Как только, так сразу», — грубо рыкнул я. «Можете идти, вернетесь, когда остальные племена объявятся». Сержанты поднялись и вышли, шаман остался сидеть за столом. Похоже, спит с открытыми глазами, Гарул сидел и не шевелился, тихонько посапывая. Ну, пусть спит, ему не слишком-то интересны военные планы, штурмы, сборы и все такое. Я его и на совещание отозвал исключительно из уважения. Ну и ради мудрых советов, которые слепой Гарул мог иногда подкинуть. «Кара, налей мне чего-нибудь», — попросил я и снова склонился над картой. В горах расстояния обманчивы, а нарисованные на карте, тем более, и по изображению выходило, что черные черепа живут совсем рядом с нами, всего лишь нужно пройти через земли гномов, а потом подняться на небольшой перевал. Но сейчас, на собственной шкуре ощутив после разведки все прелести такого перехода, я понимал, что с армией это будет не так-то просто, и еще сложнее будет держать осаду, потому что жрать хотят все, не только осажденные, и нам нужно будет каким-то образом подвозить припасы. Нет, долгой осады не получится. Нужен быстрый и решительный натиск. Вождь, тихо позвала Кара, протягивая мне глиняную кружку с отваром из местных трав. Не индийский чай со слоном, конечно, но тоже не дурно. Спасибо, поблагодарил я. Скажи-ка мне вот что, будь ты вождем, как бы ты воевала с черными черепами? Арчиха задумалась, присела на свободное место за столом, тоже склонилась над картой, разглядывая нарисованные тропы, идущие к вражескому городу, пальцем провела по каждой из них. Я-то уже стратегию выработал, мне было интересно послушать, что скажет она, а воинов сколько у меня? Она подняла на меня заинтересованный взгляд. Ну, допустим, сотня, сказал я, тогда я бы поделила ее пополам и отправила разными путями. Черных должно быть меньше, им бы тоже пришлось разделяться, и было бы проще их постукать, уверенно сказала Кара. Умная девочка. Хорошо, улыбнулся я. Разумно. Именно так я и хотел поступить, на случай, если противник все же надумает встретить нас на марше. Элементарная тактика: если одна половина моих войск увязнет в бою, другая доберется до города и возьмет его без всякого сопротивления. Их вождь хитрее, чем вы думаете, вдруг проскрипел Гарул. Что? Не расслышал я с первого раза. Манрак, вождь племени черных черепов, старый хитрый лис, терпеливо объяснил шаман. И на каждую твою уловку у него найдется две своих. Это мы еще посмотрим. У вождя Манрака за плечами жизнь в орочьем племени, а у меня огромный багаж прочитанной литературы и просмотренных сериалов, и пусть все мои знания чисто теоретические, мне ничего не стоит их применить на практике. Выживает не самый сильный, и даже не самый хитрый, выживает самый приспособленный, а я уже неплохо обжился в орочьем обществе и примерно понимаю, что и как здесь происходит, так что мне не составит труда выдумать еще что-нибудь и, возможно, заставить племя черных черепов играть по моим правилам. А вождь Манрак, будь он хоть 20 раз хитрым и коварным, по-прежнему остается орком, ограниченным своим происхождением и образом мышления. Ну а я, человек, и всегда им буду, даже в теле зеленокожего. Царь природы, самый приспособленный из всех. Меня не сдерживают никакие рамки, обычаи, традиции и законы, только мой собственный моральный компас, а значит, я могу использовать любые методы, чтобы добиться своего, и я добьюсь, вождь», — раздался голос из-за опущенного полога. «Там Хазбек со своими воинами пришел. Хазбега ко мне, остальные пусть отдыхают с дороги», — отозвался я. «Вот и каменные когти прибыли, ближайшие из соседей, скоро подтянутся и остальные. Потом снова посовещаемся, я расскажу всем о задуманном, проверю готовность и можно будет выходить. Черные черепа сами себя не постукают». Глава 49. Постепенно к нашей деревне подтянулись все, кто-то раньше, как каменные когти, кто-то позже, как белые ястребы, которым пришлось спускаться со своего плато, но ни одно племя не оставило мой призыв без внимания. На войну явились все, без исключения. Каждый орк горел жаждой хорошей драки, а эта драка была обязана стать самым большим побоищем среди орочьих племен, и пропустить такое событие было нельзя. Оставшийся вечер мы потратили на подготовку к маршу и составление плана, а с рассветом выступили в поход, как и планировалось, двумя разными дорогами. Первым отрядом командовать взялся лично я, второй отряд пришлось отдать под начало Зугмара, несколько раз удостоверившись, что он запомнил и понял все, что от него требуется. Шли, нисколько не скрываясь, под барабанный бой и разухабистые песни. Чтобы добраться, нужно было еще пройти через земли, принадлежащие гномам, и я ожидал, что подземные карлики примут это за нападение на них, но они даже не показались нам на глаза. Похоже, еще не залечили раны после прошлого постука. Ну, так даже лучше, меньше мороки. На границе, где выбеленные солнцем черепа смотрели пустыми глазницами в серое небо, я приказал остановиться и снять все эти художественные инсталляции к чертовой матери. На моей земле такого быть не должно. Шесты повыдергивали из земли, черепа разбросали в разные стороны, и только после этого мы двинулись дальше. А поле вчерашней битвы теперь напоминали только бурые пятна крови на земле и камнях. Пропажу своего патруля черные черепа наверняка быстро заметили, и наверняка ждут гостей снова. Я чувствовал соблазн послать несколько арбалетчиков по тайной тропе, показанной гоблинами, но прекрасно понимал, что с той высоты даже из ружья попасть будет трудновато, что уж говорить о арбалетах. Снайперов мы себе пока не воспитали, но несколько гоблинов все равно отправились наверх по моему приказу. Сбрасывать камни и отвлекать защитников могут даже они, а в открытом бою они не слишком-то полезны. Мы были готовы к любому исходу. На случай битвы в поле у нас были тактика строя и арбалеты, на случай штурма мы приготовили щиты, веревки и лестницы, на случай долгой осады. Надеюсь, осады не будет, в случае осады нам придется несладко, и гораздо лучше будет попробовать спуститься по отвесной скале какой-нибудь темной ночью. Козырей в рукаве у меня хватало. Как я и предполагал, встречать нас на подходах к городку никто не стал. Мы преспокойно подошли к стенам высотой в полтора орочьих роста, из-за которых на нас поглядывали обеспокоенные рожи защитников, и разместились лагерем на расстоянии арбалетного выстрела. Прежде, чем идти на приступ, нужно было дождаться Зугмара и его команду. Закрытые одностворчатые ворота мы перегородили, расположившись прямо напротив них, так, чтобы видеть любую попытку противника ускользнуть. За частоколом поблескивали злобные взгляды орков из племени Черного Черепа, но выходить никто не спешил, ни для драки, ни для переговоров. Будь здесь просто деревня, мы бы сходу прошлись по ней огнем и мечом, нас было больше, мы были сильнее и тренированнее, и любое сопротивление мы бы подавили в два счета. Но черные черепа укрылись за стенами, и это нашу задачу несколько осложняло. Впрочем, смелость города берет, а тут всего лишь укрепленная деревня. Вскоре на горизонте появился Зугмар со своей половиной войска, и у меня наконец-то отлегло от сердца. Вождь Манрак не встретил ни его, ни меня, видимо, сразу решив отсидеться за стенами. Я видел, как потускнели глаза защитников, как только подошла вторая половина нашей орды. Ворота у этого городка, судя по всему, были одни и единственные, и поэтому брать его в кольцо не было смысла. Вылазку защитники могли сделать и без всяких ворот, спрыгнув со стены, но на вылазку они не осмелятся. Да и на вылазку мы просто не дадим им времени, как только воины Зугмара отдохнут с дороги, мы пойдем на штурм. Со стены кто-то начал махать нам, привлекая внимание, мне доложили, и я, облаченный в броню и вооруженный до зубов, вышел к воротам в сопровождении брата и нескольких телохранителей, посмотреть, кто и зачем нас вызывает. Война, как говорится, последний довод королей, и если можно обойтись без кровопролития, пойдя на компромисс, то почему бы и нет? Если черные черепа сложат оружие, откроют ворота и признают меня своим ханом, то я готов даже вождя Манрака оставить на его месте. Кто вы такие? Что вам нужно? Это земли племени черных черепов. Прокричал со стены коренастый пожилой орк с волчьей шкурой на плечах. Давай его пристрелим. Хищно прошипел Дургус. Из арбалета достанем. Я, Ундзак, хан пяти племен. Отмахнувшись от заманчивого предложения, прокричал я. И ваши воины начали эту войну. Манрак нарочито расхохотался. Они были на своей земле. Никто не смеет ходить здесь без моего разрешения. Произнес он. Я, хан Ундзак, хожу, где пожелаю. Рыкнул я. Сложите оружие. Признайте меня своим ханом, и поклянитесь в верности, и никто из вас больше не пострадает. Так это был ты, и ты смеешь говорить такие слова, рассмеялся Манрак снова. Твой череп будет отлично смотреться у меня над очагом. Значит, ты выбрал смерть, констатировал я, развернулся и зашагал к нашим позициям. Манрак что-то кричал нам в спины, но я уже не слушал. Собственно, примерно такого исхода я и ожидал, а если бы он вдруг согласился открыть нам ворота, я бы счел это за хитрую уловку. Значит, будет штурм и битва, к счастью, к ним все готово. Воины отдохнули, лестницы собраны, штурмовой отряд рвется в бой, жадно поглядывая на стены, не такие уж и неприступные. Я приказал своему войску строиться, прошелся вдоль шеренг. Орки ждали, что скажет хан, готовые выполнить любой мой приказ. Вот с чем, а с боевым духом у орков никаких проблем не было. С дисциплиной и пониманием задач бывало, а боевой дух всегда был на высоте. «Воины, вы хотите драки?» — громко спросил я. «Да», — слитно грянули орки. «Значит, нас ждет хорошая драка. Там, за стенами», — рявкнул я. «Кто первым заберется внутрь, тому я даю право первому выбирать свою долю добычи». «Ура!» — заорали воины. Воздух буквально дрожал от предвкушения битвы. Каждый мечтал о том, чтобы ворваться в крепость и всласть постукать обнаглевших соседей. Я же раздумывал, как это провернуть с минимальными потерями. Радовало то, что у нас был шаман, Рудгар прибыл вместе с племенем ледяных огней и мог обеспечить медицинскую помощь. Ему в помощники выделили пару санитаров, чтобы вытаскивать раненых с поля боя, и поставили отдельный шатер. План был довольно простым, без изысков и гениальных тактических решений. Мы превосходим их числом, и за счет этого заставим распылить силы, наступая с нескольких сторон одновременно. А наши арбалетчики из арьергарда будут выщелкивать обороняющихся. Щиты, лестницы, веревки, все было готово к наступлению, ждали только моей команды. Я снова собрал всех командиров в своем шатре, еще раз удостоверился, что каждый знает, что ему делать. Раньше орки никогда крепости не брали, даже таких, как это, но я был уверен, что мы справимся. Что нам вообще могут противопоставить черные черепа, топоры и копья, камни? В этом я не видел никакой проблемы. Магию, возможно, но маловероятно, иначе Манрак встретил бы нас гораздо раньше и уничтожил на марше. Какие-то технологии, сравнимые с нашими, тоже вряд ли, если только в наших племенах не завелись крысы, в чем я сильно сомневался. Так что черные черепа могли противопоставить нам только свою отчаянную храбрость, защищая родные дома, но с этим мы наверняка справимся. Мы вышли, полностью готовые к битве. Орки, изнемогающие от нетерпения, стояли в строю, и при нашем появлении оживились, мы тут же приковали к себе сотни жадных взглядов. Тянуть больше было нельзя. «Воины, в атаку!» — проревел я. «Ура!» Слитный рев прокатился над долиной, будто громовой раскат, и синхронные шаги опытных ветеранов прозвучали барабанным боем, призывающим врага сложить оружие и сдаться на нашу милость. Глава 50. Орки ринулись на штурм. Тяжелые, наспех сколоченные лестницы закидывали на каменные стены. Арбалетчики стреляли в защитников, пытающихся отпихнуть лестницы длинными баграми. Другой отряд, укрываясь щитами, строем зашагал к воротам, чтобы стальными гномскими топорами прорубить себе путь. Мы стекались к крепости тонкими ручейками, чтобы на стенах соединиться в мощный поток и сметающий все на своем пути волной прокатиться через деревню черных черепов. Издали колонны орков напоминали муравьев, несущих на своих спинах штурмовые лестницы. Защитники не дремали. Как только мы подошли достаточно близко, со стен полетели метательные копья и дротики, многие из которых, впрочем, удавалось поймать на лету и тут же отправить обратно. Лестницы с грохотом опустились на край стены, где не было ни зубцов, ни бойниц, только парапет в половину орочьего роста. Я увидел, как один из обороняющихся подбежал к лестнице, чтобы спихнуть ее вниз, но ему тут же прилетел арбалетный болт в голову, и он рухнул замертво, повиснув на парапете. Воздух вновь наполнился запахами крови и смерти, истошные вопли, крики раненых, стоны умирающих и бешеный рык обезумевших от ярости орков сливались в жуткую какофонию звуков. Я и сам заревел бешеным туром, вздымая палец над головой и забираясь по лестнице на каменную стену. Со стороны ворот послышался плеск и разъяренные вопли, защитники догадались вылить кипятка на щиты, поняв, что камни не наносят должного урона. Ритмичный стук стальных топоров все же не прекратился, орки под началом Бурздуба методично проламывали деревянную створку, а значит, кипяток выливали зря. Где-то там же, рядом с воротами, наша легкая пехота набросила петли на торчащие зубья частокола и тоже полезла вверх по веревкам под прикрытием арбалетчиков. Трактор бы сюда, бронированный, и мы бы просто сдернули ворота с петель и вошли, как к себе домой. Первые из воинов орды ворвались на стены, сминая сопротивление защитников крепости. Черных черепов было слишком мало, чтобы противостоять объединенным племенам, даже при том, что все племя встало на защиту деревни. Наконец, и я добрался до стены, перемахнул через парапет, сходу врубаясь в ряды защитников и опуская тяжелую палицу на головы орков-ополченцев. Стена уже была усеяна трупами, сражение кипело на всем ее протяжении. На меня бросился орк, размахивая над головой железным топором, я двинулся ему навстречу и пнул в живот, сбрасывая со стены, а следующего защитника я встретил ударом пернача в ухо, защищенное кожаным шлемом. Шлем ему не помог. «Бей, убивай!» — взревел я, чувствуя, как кровожадная натура Ундзага снова берет надо мной верх. Перед глазами встала красная пелена, сквозь которую я видел только врагов, которых надо было уничтожить любой ценой. И я рвался в бой, раз за разом обрушивая обсидиановый пернач на врагов и продвигаясь вдоль стены, чтобы помочь остальным тоже взобраться на нее. Хотя вернее было сказать, что на стене было больше врагов, и я рвался постукать их всех. Один из участков стены был уже полностью под нашим контролем, и сколько бы черные черепа не пытались заделать эту брешь в обороне, у них ничего не выходило. Со стороны ворот раздался хруст ломаемого дерева, и створка, измочаленная топорами, не выдержала натиска. Ворота рухнули, и внутрь крепости ринулись наши воины, укрываясь щитами. Оборона была уже взломана, но черные черепа сражались отчаянно, даже и не думая сдаваться. Они предпочитали погибнуть в бою, но не сложить оружие, и за это можно было их уважать. Их безрассудные атаки на строй копейщиков приводили только к тому, что внутренний двор крепости начинал полниться мертвыми орками, но они раз за разом продолжали упрямо атаковать моих воинов. Вскоре мы уже полностью овладели стеной и воротами, и, как и было запланировано, арбалетчики и прачники тоже полезли наверх, чтобы теперь прикрывать нас со стены. Гоблины на утесе изредка скидывали вниз тяжелые камни, но гоблинская работа, казалось, так и останется незамеченной. Кроме нескольких проломленных крыш больше никакого урона эти камни не нанесли. Наконец, бой перешел на улицы городка, и воины орды безжалостной машиной шли вперед и только вперед. Я шел вместе со строем, показывая дорогу к дому вождя. Убьем Манрака, и все будет кончено. Кровь и страх царили на улицах. Воздух, раскалившийся от разлитой в нем ярости, стал тяжелым, как болотные испарения. Я замечал, как за нами наблюдают десятки обезумевших от ужаса глаз, как трясутся от страха женщины и дети. Ничего, скоро все кончится. Вождь Ундзак. Раздался бешеный рык, и я увидел, как на крыльце дома вождя появился Манрак, сжимающий в руках широкий двуручный меч. Рядом с ним осталось всего несколько орков, ближняя дружина, фактически телохранители, в самой лучшей броне и с самым лучшим оружием. Все остальные уже полегли на стенах и улицах. Я приказал своим воинам остановиться. Запыхавшийся Дургус, в съехавшем на бок чужом шлеме, вдруг тронул меня за локоть. «Это уловка», — прошипел он. «Давай его застрелим». «Нет», — произнес я, — «мы решим все по старинке». Если как-то можно было завоевать расположение остатков племени, глядящих на нас теперь из каждой щелки, то только поединком. Старым добрым поединком, честным и справедливым. «Манрак», — проревел я, — «я дал тебе шанс остаться в живых. Ты им не воспользовался, но я добрый и справедливый хан. Я вызываю тебя на поединок». «Поединок», — фыркнул он и тут же растянул толстые губы в хищной улыбочке. «Ха, пусть будет поединок, только я и ты». «Да», — ответил я, — Бой до смерти, а победитель будет править племенем черного черепа. Согласен, оскалился вождь. Я тронул Дургуза за плечо и склонился к его уху. Если вдруг я погибну, убейте всех, тихо произнес я, и брат охотно кивнул. Мы вышли на открытое утоптанное место перед домом вождя, я подкидывал в руке окровавленную палицу, Манрак нехотя крутил своим двуручным мечом, так и не отведавшим крови. Он был широк в кости, коренаст, крепок, хотя и не молод, ниже меня ростом, но шире в плечах, и я не сомневался, что в его мускулах еще осталось достаточно силы. Костяные доспехи, накрытые сверху волчьей шкурой, гремели при каждом шаге, а волчья голова, свисающая с его плеча, гипнотизировала мертвым взглядом. Манрак вдруг хищно осклабился, глядя мне прямо в глаза. Мы кружили друг напротив друга, не рискуя атаковать первыми и пока просто оценивая соперника. «Я слышал про тебя, хан», — произнес вождь Манрак. «Ты уничтожаешь все, что дорого оркам, нашу свободу. А я слышал про тебя, Манрак. Вы, словно эльфы, считаете себя лучше других», — парировал я. «И шаманка про тебя говорила, словно и не замечая моего ответа», — продолжил вождь. «Что ты принесешь несчастье всему нашему народу?» «Чушь», — фыркнул я, примериваясь, как бы ловче ударить палицей и выбить из него всю эту глупость. «Ха, как бы не так», — покачивая длинным мечом, — сказал Манрак. «Она видела тебя в сверкающих доспехах, на поле брани. Она видела твою гибель и гибель всех орков в великой битве. Надеешься посеять во мне сомнения, Манрак?» «Не выйдет», — хмыкнул я. «А я видел твою гибель от моей палицы». Я рванул к нему, рассекая воздух обсидиановыми лезвиями, но вождь отпрянул, тут же отвечая коротким выпадом, который я пропустил мимо себя. В ту же секунду я отскочил назад и снова бросился в атаку. Мне удалось сбить его меч в сторону, однако Манрак умело маневрировал и не дал мне завершить начатое. Наши оружия столкнулись с мелодичным звоном, и мы одновременно разошлись в разные стороны, снова начиная кружить друг против друга. «Ты боишься, Манрак?» – прошелестел я, перекидывая палицу в руках. Черные блестящие лезвия, местами уже поломанные и побитые, по-прежнему оставались смертельно опасными, и вождь Манрак не отводил от них взгляда. Он и впрямь боялся, хоть и старательно прятал свой страх под напускной бравадой. Я все равно видел его насквозь. Он уже не пытался убить меня в безрассудной атаке, прекрасно понимая, что я непременно встречу его и в лучшем случае произойдет обоюдное убийство. Он кружил стервятником, выискивая бреши в моей обороне. Я же ухмылялся, стараясь вывести Манрака из себя, чтобы поймать его на контратаку, когда он бросится на меня. Железный клинок взметнулся вверх, порхнул в воздухе невесомой бабочкой, чтобы в последний момент изменить направление удара и проткнуть меня насквозь, но я видел каждый его маневр, словно в замедленной съемке. Я играючи ушел с линии атаки и сам обрушил палицу на врага. Обсидиан распахал его костяные доспехи, словно бы это был мягкий пластилин, и врезался в широкую грудь, заставляя Манрака упасть и выронить меч. Я занес пернач над головой, чтобы добить его, но вождь вдруг хрипло расхохотался, разбрызгивая кровавые слюни. «Это она тоже видела», — прохрипел он, и я прекратил его страдания одним могучим ударом. Глава 51. Воины Орды встретили мою победу слитным радостным ревом, и я вскинул окровавленную палицу и издал громкий рык. Оставшиеся воины черных черепов понуро стояли, ожидая решения своей дальнейшей судьбы. Деревня теперь принадлежала нам. По обычаю, я должен был отдать деревню на разграбление своим воинам, но я теперь был вождем еще и черных черепов, и они считались мне такими же соплеменниками, как и другие орки. Так что я принял Соломоново решение. «Воины», — прорычал я, — «племя черных черепов наконец-то стало частью нашей орды, так что вся ваша добыча здесь», — и указал на дом вождя, самый большой и просторный из всех, и наверняка самый богатый. «Да, я лишался своей законной добычи, которую заслужил убийством Манрака в поединке, но не хотел лишать законной добычи своих орков, заслуживших ее куда больше. Ни один орк из племени черного черепа не должен пострадать. Я запрещаю грабить другие дома», — добавил я. Проигравшие несколько оживились после этих слов. Самые нетерпеливые отправились грабить дом вождя, а я окинул хмурым взглядом деревню. «Ты и ты», — я указал пальцем на двух ближников Манрака. «Идите по домам и зовите все племя сюда. Из всех укрытий, всех до единого. Женщин, детей, даже рабов». Оба недоверчиво посмотрели на меня, но приказания все же отправились выполнять без лишних вопросов. «Хан», — обратился ко мне один из моих воинов, стукнув себя в грудь кулаком. «Слушаю тебя, Яшнак», — сказал я. «Всех раненых отнесли к шаману, убитых пока не трогали», — доложил воин. «Хорошо, выставьте охранение, на всякий случай. Через полчаса строимся здесь, пока можете отдыхать», — приказал я. Слова Манрака все не шли у меня из головы. Скорее всего, конечно, это была одна из тех уловок, о которых предупреждал меня шаман, но эти пророчества, а особенно его хриплый предсмертный смех, мало кто может так смеяться перед тем, как ему размозжат голову. Да и в том, что я отнял у народа орков их драгоценную свободу, он все же был прав. Вместо свободы я дал им нечто большее, сытную жизнь и великую цель, и собирался дать еще больше, но свободу жить в грязи и голоде, растрачивая жизнь на мелкую грызню с соседними племенами, я у них все-таки отобрал. «Приведите мне шаманку», — приказал я, наблюдая, как мои воины безжалостно потрошат дом вождя, вытаскивая добро и складывая в аккуратные кучи. Несколько орков скрылось в переулках, спеша выполнить приказ. «Погублю весь народ». Да, этого бы мне не хотелось. Наоборот, я мечтал о том, чтобы жить спокойно и мирно, просто я хотел бы делать это в другом месте, более подходящем для жизни. В здешних горах, с этой скудной и враждебной природой, когда каждая зима становилась настоящим испытанием для всего племени, а до весны доживали далеко не все, жить было невозможно, только выживать. Но чтобы уйти вниз, на равнины, придется сражаться, причем сражаться против всего Священного Союза, который совершенно точно не оставит нашествие орков без внимания. Значит, этого внимания нужно будет попытаться избежать, или сделать так, чтобы нас заметили как можно позже. Задачка не из простых, но я верил, что Объединенная Орда сможет справиться с любыми испытаниями. А я, как ее хан, должен буду провести весь народ через эти неизбежные трудности, которые нас только закалят и сделают сильнее. «Хан, шаманка мертва». Бойцы вернулись с неприятным известием. Я вопросительно изогнул бровь, требуя пояснений. «Камень проломил крышу и убил ее на месте», — доложил Набзул, невольно ожидая от меня наказания по старой привычке. Но я не собирался его наказывать за то, чего он не совершал, я только чертыхнулся в полголоса, все-таки это была именно моя ошибка. Зря все-таки я отправил гоблинов на утес, все равно никакого толку от них не было. Досадно, но что поделать. С другой стороны, если бы она и правда могла видеть будущее, то не осталось бы под камнепадом, и это меня немного успокоило. Постепенно на площадь начали выходить женщины, дети и оставшиеся в живых воины черных черепов. Они испуганно поглядывали на нас, о чем-то шептались, орчата жались к матерям, хватаясь за юбки. Старики надменно глядели на копошащихся в кучах награбленного воинов, многие плакали, глядя на убитых соплеменников, пока так и оставшихся лежать на улице. «Становись!» — рявкнул я, и мои воины, бросая свои занятия, начали строиться. Я смотрел на племя черных черепов, вглядываясь в их мрачные лица и пытаясь понять, что они чувствуют. Думаю, ничего хорошего. Перемены всегда пугают, а когда эти перемены приходят на чужих штыках, то и подавно. Во многих взглядах читалось молчаливое сопротивление и мрачная решимость противостоять до конца. Некоторые, похоже, смирялись со своей новой судьбой, некоторые ждали, когда я скажу хоть что-нибудь. «Орки», — громко произнес я, прохаживаясь перед строем своих воинов и перемешанной толпой орков. «Меня звать Ундзак, хан Ундзак, слава хану», — грянули мои воины, но я жестом попросил их притихнуть. «Вождь Манрак согласился на поединок и проиграл. Теперь я, ваш вождь», — продолжил я, когда орки утихли. Не сказать, что племя сильно обрадовалось такому известию. Для них я по-прежнему был чужаком, который только что убил добрую половину мужчин племени. «Я предлагал вашему вождю обойтись без кровопролития. Я не люблю, когда льется орочья кровь», — произнес я. Но Манрак отказался и вынудил меня. «Да будут боги и духи мне свидетелями, я не желал крови». Толпа зашумела, не то обсуждая мои слова, не то обвиняя меня в чем-то, и я тем же жестом заставил их умолкнуть. «Я не закончил. Моя цель – это новый, лучший мир для нас всех, независимо от рода и племени. Чтобы ни один орк больше не воевал с другим. Чтобы наши дети больше не знали голода», — громко кричал я, глядя, как меняются лица орков. «Чтобы мы могли жить спокойно, на плодородных равнинах, зная, что ни один эльф или гном не нападут на нашу деревню». Я чувствовал, как снова к горлу подкатывает ком, а в уголках глаз начинает поблескивать. Я верил в то, во что говорю, и видел, что орки верят мне, и знал, что мы рано или поздно сумеем все это сделать, но только если объединимся, орки. Мне пришлось добавить в голос рычание, чтобы эмоции не взяли надо мной верх. Только вместе мы сможем добиться этого. Все вместе, единой ордой. Я сжал кулак, демонстрируя, как мы должны быть едины. Иначе нас разобьют поодиночке. Забудем старую вражду, проревел я. Оставим все позади. Отныне не будет племен, только орда. Орда, грянуло мое войско, сотрясая своим рычанием здешние горы до самых корней. Ура! Я, Ундзак, вождь шести племен, клянусь править мудро и справедливо. Я достал нож и полоснул себя по зажившей ране на ладони. И эта кровь навеки связывает мою судьбу с вашей, а вашу, с моей. Эффект, конечно, был уже совсем не тот, что на празднике, в свете костров и факелов, но и теперь я чувствовал, как завороженно глядят на меня новые соплеменники. Прозвучали клятвы. Орки племени Черного Черепа также подходили по одному и клялись в верности Орде и мне лично, и, к моему удивлению, никто не осмелился отказаться. Орда пополнилась новым племенем, и теперь все эти горы принадлежали мне, как единоличному правителю Орды. Все, кроме маленького пятнышка посередине, которое будто гниющей язвой выделялось на лоскутном одеяле долины ущелий. Гномьи земли по-прежнему оставались гномьями, и я должен был исправить это в кратчайшие сроки. Но это все потом. Сегодня мы будем оплакивать павших и чествовать живых. Победа далась нам дорогой ценой, но все же она того стоила, послужив крепким фундаментом для будущих побед. Сегодня Орда доказала свое право на существование, и будет доказывать вновь. Эпилог интерлюдия. Город Эриссинин, столица Священного Союза Эльфов, Гномов и Людей. Зал для совещаний. Антериэль, бессменный председатель Совета, вошел в зал, снова задержавшись на добрых полчаса. Неприязненные взгляды остальных членов совета он привычно проигнорировал. Эти члены совета, по его мнению, менялись слишком часто, чтобы обращать на них внимание, всего лишь за какие-то десятки лет. Для эльфа, почти мгновение. Мысленно Антериэль оставался со своим новым протеже, которого пришлось покинуть ради глупого и скучного заседания. Что там могло быть нового? Заморозки побили посевы? Кто-то снова бунтует. Все это казалось таким обыденным и рутинным. Разве не могли обойтись без него? Плоский животик юного и цветущего эльфа интересовал Антериэля гораздо больше, чем это дурацкое заседание, будь оно хоть трижды срочным. Наконец-то, буркнул Зигфрид, толстый и старый рыцарь, и Антериэль поморщился. Дыхание человека неимоверно воняло чесноком и гнилыми зубами, оскорбляя изящного эльфа до глубины души. Эльф уселся за овальный мраморный стол и демонстративно начал рассматривать свои ногти, игнорируя собравшихся. Маникюр был превосходным. Кроме Зигфрида здесь было еще трое людей и четверо гномов. Из эльфийского народа Антериэль сегодня был единственным. Три пустых кресла так и останутся пустыми, эльфов слишком мало, и никто не хотел утруждать себя посещением этого совещания. И если бы не проигранный спор, Антериэль тоже остался бы сегодня в своих чертогах, угощая юного монотеля ягодами клубники. «Может, расскажете, в чем дело? Из-за чего мы здесь собрались?» — мелодичным звонким голосом спросил Антериэль, устав от ожидания. «Достопочтенный Нздак, прошу вас», — хриплым голосом, почти оскорбительным для тонкого эльфийского слуха, произнес один из гномов. Тот, кого назвали Нздаком, прокашлялся. «Орки», — произнес он. «Да», — хмыкнул Антериэль, — «кажется, их не так давно разбили подчистую». «Полвека назад», — хмуро уточнил Зигфрид. Антериэль покачал головой. Само существование орков казалось ему какой-то ошибкой природы, жестокой шуткой богов, эти отвратительные создания. Если бы один из них сейчас оказался вдруг здесь, Антериэль наверняка упал бы в обморок от отвращения. В одной из дальних шахт, продолжил Нздак, на востоке, наши горняки вышли на поверхность за лесом, и вот, орки, наместник Мчдук. Антериэль взмахнул рукой, останавливая сумбурную речь гнома. Подземные коротышки ничего не смыслят в наземных делах, лучше бы и дальше ковырялись в своей грязи. Вы увидели орков на поверхности и решили созвать совет? Серьезно? Насмешливо произнес он. Что дальше? Будем созывать совет, когда на тракте увидят разбойников. Или если в таверне кого-нибудь поколотит? Нет, достопочтенный Антериэль, посмел возразить гном. Наместник Мчдук отправил воинов, и орки их побили. Зигфрид не смог сдержать усмешки, и остальные люди тоже. Только гномы и Антриэль остались серьезными, и то лишь потому, что эльф хорошо умел притворяться. Это и в самом деле было смешно. «Что ж», — хмыкнул эльф, — «если наместник Мчдук не способен одолеть рычью шайку, то у меня есть большие сомнения в его компетентности. Вы не понимаете, достопочтенный Антриэль», — пробормотал Мздак. «Советую выбирать выражение», — надменно произнес эльф. Он был оскорблен до глубины души и держался изо всех сил, чтобы не опуститься до склоки. Но что-то в его лице, видимо, преобразилось, потому что Мздак склонил голову. «Прошу прощения, господин Антриэль», — пробормотал гном. «Орков оказалось слишком много, и они сражаются. Иначе, не так, как раньше. Я принимаю ваши извинения, достопочтенный Мздак», — кивнул эльф. «Орки, они начали драться с троем, прямо как мы», — сказал Мздак. «Надо же, эти животные способны учиться», — воскликнул Зигфрид. «Ну и что, разве это имеет значение? Это значит только то, что ваши воины недостаточно храбры. У них новое оружие. Прощи, топоры», — подавленно сказал Мздак, понимая, что его слова не находят никакой поддержки у совета, даже у гномов из других земель. «Ерунда», — фыркнул Зигфрид. «Если это так беспокоит досточтимых мастеров гномов из восточных шахт, мы можем отправить туда военных советников, которые оценят ситуацию и помогут гномам в их борьбе», — произнес Антриэль, мечтая как можно скорее отделаться от гнома и вернуться в свой будуар, к юному телу своего протеже. «Этого будет достаточно, чтобы разобраться с любыми орками. Орки – не самый сложный противник, нам нет нужды отправлять в эти горы войска, тем более сейчас, когда наступает зима». «Но», – выдавил Мздак, но его эльф его перебил. «Все согласны с этим решением?» – громко спросил Антриэль. «Согласны», – выпалил Зигфрид, и остальные люди поддержали старого рыцаря. Все гномы, кроме Мздака, закивали, потряхивая ухоженными бородами. «Единогласно», — объявил эльф, — «мы поможем нашим братьям-гномам в этой борьбе. Все-таки, мы — священный союз, и наша дружба нерушима».